Глава 39. «Ну разве эта балда по имени Кирилл не залезла ко мне в душ?» «Залезла, конечно. Еще лейкой плескала мне в лицо и смеялась. Еле помыться дал кое-как. Внезапно взгляд упал на его... член. Я даже забыла о смущении и разглядывала его. Никогда не видела так близко эту штукенцию. «Возьми его». Кирилл схватил вдруг мою руку и положил ее прямо на него. Он заметил мой любопытный и изучающий тело первого мужчины взгляд, и, похоже, его опять это завело. Я покраснела, но руку убирать не стала. Что теперь монахиню изображать, если все у нас уже случилось? И мне, блин, правда интересно. Сама обхватила его рукой и посмотрела в глаза парня. Ему нравится. Он чаще задышал, губы приоткрылись. Мне не было противно. Было любопытно понимать, что я как будто держу всю власть над ним в своей руке сейчас. «Кирилл, а чё всегда так торчит? Или он меньше, когда ты не...» Парень засмеялся на всю душевую, даже заржал. «Гуфи, я говорил, что ты удивительная». «Да», — обиженно произнесла я, убирая руку. «Чё такого спросила-то? Спросить нельзя, что ли?» «Нет, не убирай». Вернул он назад мою ладонь, заставляя снова обхватить вокруг его плоть. «Ты неудивительная, Лиза. Ты нереальная. Мне все кажется, что это сон. А торчит? Не всегда. Конечно, меньше в обычном состоянии. Но, впрочем, с тех пор, как ты появилась в этом доме, у меня теперь действительно почти всегда торчит». Я смутилась и сглотнула. Но это даже неожиданно приятно осознавать оказалось. «Поласкай меня», — попросил он, целуя мои губы. «Я не знаю, как», — промямлила я сквозь поцелуй. Он молча накрыл мою ладонь своей и принялся водить ей так, как ему было приятно. Задал мне темп и отпустил мою руку. «Попробуй сама». Я двигала рукой, как мне показал Кирилл, пока он оперся руками о стенки душевой, прижав меня спиной к кафелю и тяжело дышал. Какое-то время он наслаждался, закрыв глаза, а потом подхватил меня под ягодицы на руки, продолжая вжимать спиной в стену. «Между первой и второй перерывчик небольшой». «Эй, я не хочу пока, мне все еще больно», — постучала я ему по спине, пытаясь не давать ему пристроиться между моих ног. «Кто тебя спрашивает, Гуфи? Я тебя хочу». Ты больше не невинная, и теперь будешь расплачиваться за то, что так долго меня мариновала. И вошел в меня опять, снова причиняя боль вперемешку с наслаждением. Блин, вот говнюк. Пришлось нам мыться еще раз. После душа Кирилл обернул полотенце вокруг бедер. Взял мой махровый халат, завернул меня в него, словно ребенка, и на руках понес в комнату, не слушая протестов. «Что ты меня все время таскаешь?» «Нравится». «А мне нет». «А мне плевать». «Отлично». Вот и договорились. Бросил меня на кровать, сам стал одеваться обратно в свои вещи, скинутые у кровати. Я смотрела на его сильное, спортивное и безумно красивое тело и не могла поверить, что это тело теперь мое, что сегодня я стала женщиной, стала его... кем? Девушкой, что ли? Ну, как-то не похоже, что он теперь когда-нибудь от меня отстанет. Глянула на часы — 3 ночи. Ничего себе, мы тут почти всю ночь не спали. От одних воспоминаний о том, как же именно мы не спали... Щекам становилось жарко. Второй раз и в самом деле было не так больно, гораздо больше приятных ощущений, заставляющих забыть обо всем и простить ему все прошлые гадости. Все плохое будто бы в прошлой жизни осталось. Оделся и сиганул на кровать, опять прижав меня собой. Увернулась со смехом от поцелуя и уперлась руками в него. «Если мы сейчас продолжим, не уснем вообще». «Так». «Давай без вот этого. Поздно уже, иди к себе». Кирилл схватил мою руку, не давая мне толкаться. «С вот этим. Блин, я все равно тебя хочу, даже во время секса, даже в этом смешном халате с ушами зайца. И если ты наденешь на голову капюшон, то я, как бы так сказать, трахну зайку. Боже, что он несет? Ну разве можно взять и не захихикать глупо? Это была бы не я. Да иди нафиг, вечно тебе мои вещи не нравятся. Пихнула его в бок. Вали спать. Нравится. Мне все в тебе нравится, Лиза, серьезно сказал он мне. Скажи мне тоже, и я тогда пойду спать, так и быть. Что? Что любишь меня? Он отодвинулся и сел на кровать, чтобы видеть мое лицо. Ты уже и так прочел это в блокноте. Да, но я хочу услышать от тебя. Обняла парня за шею, чтобы не видеть его глаз. Иначе точно не скажу. Я тебя люблю, говнюк. Кирилл цокнул языком и покачал головой. Блин, Гуфи, такой момент взяла и испортила. Иди уже отсюда, я спать хочу. Ладно, но завтра будет новый день. Где-то я уже это слышала. Невольно потянулась и зевнула в ладошку. Тело ломило, я и вправду очень устала. Кажется, даже в этой комнате от одного настырного засранца. Да, но только теперь я приду уже не за поцелуями и больше не буду так терпелив. Парень опять потянул руку ко мне и схватил за обе ягодицы, целуя при этом мою шею. «Кирилл, ты о чем-то другом можешь думать, кроме секса?» «Рядом с тобой нет». «Иди, блин, уже скоро твой папа встанет и увидит, как ты выходишь из моей комнаты с мордой кота, нализавшегося сметаны». «Неохота уходить. Я ведь не денусь никуда, завтра увидимся». «Как сегодня? Особенно в душе, я бы повторил», — закатила глаза. «Иди». Подарив мне 175 поцелуев за сегодня, он наконец-то ушел. Я свернулась в комок в том самом халате зайки, и опять захихикала, вспомнив глупую шутку Кирилла о том, как он будет зайку. Бедный зайка, достанется ему. На душе спокойно и тепло, чего со мной давно не было. Тело ныло и жутко болело, но стоило мне подумать о близости с ним, как оно тут же отзывалось и просило еще, несмотря на боль. Вот я и стала тоже извращенкой. Спасибо, Кирюх. В твоем отряде извращенцев пополнение. Научил Лиску плохому. Кирилл. Не знаю, спит ли сейчас Гуфи, но я даже не пытался лечь. Меня так штырят и швыряют по всей комнате эмоции, что не до сна точно. Счастливая улыбка дебила не сходит с морды. Уже скулы болят, но губы сами собой расползаются в стороны, когда я вспоминаю все, что произошло сегодня между нами. Чувствую себя влюбленным первоклашкой, только кое-что торчит, как выразилась сегодня Лиза, чего не должно быть у такого маленького мальчика. Какая же она милая в своих этих вопросах! Ее глаза с любопытством и открытостью, изучающие мое тело, тело ее первого мужчины, меня волнуют так, как ничто никогда не волновало в поведении девушки. Она такая невинная, чистая. Нет, ну, теперь не невинная уже, но для меня она останется такой навсегда. Красивой недотрогой, которая сводит меня с ума и совершенно не понимает, как она сексуальна. «Теперь она моя», — она сказала мне главные слова. Почему я, идиот, молчал столько времени? Мы могли бы уже давно быть счастливы. Оказалось, не так уж сложно говорить о чувствах, когда они на самом деле есть. И еще более приятно слышать слова любви в ответ. Пусть и с приставкой «говнюк». Я добился того, чего желал много недель. Только легче не стало, и краники сорвало еще сильнее. Как вспомню ее тело в моих руках, ее стоны и оргазмы от меня. Сразу на стенку охота лезть, как опять хочу ее. Лиза — девственница. Она ничего не умеет, и даже член увидела впервые, но эмоции от секса с ней просто непередаваемы. Ни с одной, даже с самой сексуальной девушкой я не испытывал и близко похожих ощущений. Верно говорят, что секс с любимой — это вовсе не то же самое, что секс ради секса. Да и сама девчонка оказалась горячей штучкой, просто не знала об этом. Но теперь пришел я, кусок пошлятины, и расскажу ей об этом еще не раз.